но веселой и ласковой. Правда, что мы ее видели очень мало, но она мне так понравилась, что очень горько было бы разочароваться в ней. Теперь, милая моя Таня, я тебе скажу о мальчиках. Они были еще в гимназии, когда мы приехали, но скоро явились. Мы были внизу у Пети, когда прибежал Степа. Он сначала поцеловался с Лизой, потом со мной. Ведь он не может помнить нас. А нам так обрадовался, как старым знакомым или родным. И мамаше тоже он бросился в объятия и с радостью назвал ее даже Машенькой. С Володей и даже с Лавочкой мы встретились церемонно, как с новыми знакомыми. Из мальчиков, кроме Пети, мне больше всех понравился Степа. По-моему, он натуральнее Володи, который как-то слишком тих для своих лет. Может, я и ошибаюсь. Володя симпатичный и, кажется, болезненный мальчик. Он для меня какой-то трогательный, но как-то слишком молчалив и тих. А Степа мне тем более мил, что он напоминает немного тебя. Ты верно скажешь глупости, но правая интонация голоса, смех и даже немного верхняя часть лица ужасно напоминают тебя. Особенно я люблю, когда он говорит: «Это точно ты». Лиза пишет 29 октября 1867 года вечером. «Ах, Таня, какая прелесть твоя мама! Я не могу налюбоваться ею. Больше всего она меня поразила, это когда она к нам приехала в белом капоре, который так шел к ее черным глазам и бровям. Я тут же подумала, что если бы я была мужчина, я бы непременно бы в нее влюбилась. Она с нами очень ласкова и очень хлопочет, чтобы нас поскорее одели, за что я ей очень благодарна, потому что нас никуда не пускает, и нам действительно не в чем. Сергей Михайлович очень любезен, почти каждый день к нам ходит и говорит мамаше комплименты насчет ее игры на фортепьянах. Он говорит, что сам Бог в ее пальцах. Я даже поступила очень подло и не могла удержаться от смеха, когда он это сказал. Он на меня очень строго покосился и ничего не сказал. На 7 января 1868 года назначена была свадьба Лизы. Как прошли праздники Рождества, я не помню. Помню только, что у меня было довольно смешное чувство. Мне не доставало прежнего Кузьминского, той безумно юной радости, когда он приезжал на Рождество. «Ну а как же теперь?» — спрашивала я себя. «Ведь этого уже никогда не будет». «Это ужасно! Уезжай куда-нибудь и приезжай!» — говорила я ему, смеясь. В начале января Соня совсем уже поправилась. Она ехала со мной в Москву на свадьбу Лизы. Я должна была быть посаженной матерью Лизы, по ее просьбе, что для меня было немного неловко по отношению к Соне. Два мужа провожали двух жен 5 января на Тульском вокзале. Мы ехали в первом классе. Помня высказанное как-то мнение Льва Николаевича насчет дорожного туалета дамы, я, как бы шутя, точь-в-точь исполнила его программу и захватила с собой роман Теккерея. Он говорил, «В дороге надо быть порядочной женщине, одетой в темное или черное платье. Строгий фасон, сшитый портным, кофта почти мужского покроя. Такая же шляпа, перчатки и французский или английский роман с собой». В Москве нас встретил брат Петя с каретой. Какая радость была нам приехать снова в Кремль! Но отец произвел на нас очень тяжелое впечатление. Я не нашла в нем большую перемену. Он очень ослаб и лежал в постели. Лиза имела вид праздничный и довольный, и родители всячески старались не омрачать ее время невесты. На другой день приехал Поливанов. Он вошел совершенно неожиданно и я видела, как смутилась Соня.